Иногда я вижу вход в дом, а дом отсутствует, как будто фотограф взял особый ракурс. Я слышу сказанную тогда фразу с неповторимой и для меня все еще звучащей интонацией. Но большинство сохранившегося имеет значение для меня одной. Особенно это касается нашей жизни с Мандельштамом. Как в Ялте мы ходили на горку к собакам, их там было много и все дружелюбные, и пускали в луже, которую называли прудом, кораблик, купленный у бывшего агента бывшего пароходства. Я не жила воспоминаниями, но продолжала жить с Мандельштамом. Знаю, что при встрече должна буду дать ответ за все сделанное и совершенное. Многое он мне простит, лишь бы не рассердился за кораблик и за все эти страницы, что взялась не за свое дело. Впрочем, простит, ведь он был легкий и не злопамятный. И мне, ничего не прощающий, удивлялся. Только я не сержусь на всех Сурковых, окающих, акающих, а только удивляюсь, откуда они такие взялись и как исказили в себе все человеческое, даже простые слова. Хорошо бабушкам, которые возятся с внуками, но я никогда не хотела иметь детей и рада, что у меня их не было. Именно на это у меня хватило ума. А теперь мне нужны сохранившиеся в памяти снимки. Я рассматриваю их сериями и вдруг начинаю понимать их сокровенный смысл. Кадры только тогда открыты внутреннему зрению, когда в них есть элементы смысла, будущего и судьбы. Для меня они есть и в кораблике. Но откуда же среди всего взялся сапожник, который стоит перед моими глазами, хотя он только и сделал, что не дал мне ходить с мокрыми ногами в последний год войны и в последующую тяжелую зиму. В том-то и дело, что речь идет не о сухих или мокрых ногах, а о чем-то высоком и важном. Вот один из кадров, вынутых из памяти. Яркая улица с маленькими домами и высокими деревьями. Это отличительная черта Ташкента – диспропорция между домом и деревом. Но сейчас, после землетрясения, она, наверное, утеряна. С той улицы спускаются вниз крутые улочки на Алайский базар. Чудный восточный базар, где горой лежат крупные овощи, фрукты, соблазнительные и недоступные. Висят бараньи туши, с рук продаются плоские белые хлебцы по умопомрачительной цене. Черные бабы торгуют восточной дрянью, которая вязнет на зубах и имеет приторно-сладкий вкус. Одним концом эта улица упирается в небо, а другим в площадь, которую мы с Ахматовой прозвали «Звездой». В Париже площадь есть, ее зовут «Звезда». Выдумав про генерала Кауфмана, будто он мечтал о Париже и, планируя город, заставил улицы влиться в площадь, как в парижскую Этуаль. Я шла по улице, от площади в конец и вглубь, к небу, и встретила своего сапожника Сергея Ивановича. Он сказал: «Да вы еще легко ходите». Сам он шел сгорбившись и тяжело дышал. Ноги у него были, видно, опухшие, и он с трудом передвигал их и шаркал. Но совсем не по старости, так как лет ему было не больше 50 или с хвостом. Он шел на Алайский базар, на толкучку, где на покупку даже ветошки не хватило бы месячной моей зарплаты. Я жила там грудой частных уроков, получая деньгами или пайковыми продуктами. Паёчники ценили свою валюту,